сам-то он уже старик, пора надежд для него миновала. И все же он долго ломал себе в тот вечер голову, потирая ладонями ляжки. Смутно промелькнула мысль, не взять ли в банке в Атансвилле материнские деньги и не отдать ли Уилларду. Толку от них нет, лежат себе потихоньку да обрастают процентами. Он, Генри, даже мусорным совком не стал бы подбирать эти свои капиталы. Это не его деньги и не отца, это деньги ее. Пусть вылезает из могилы, из-под большого глинцевитого надгробия и сама их тратит. «В себе кровь Томпсонов не забывай», — говорила она, а отец, смеясь, добавлял, «Да, мой мальчик, не забывай о своих козырях». И он испытывал страх, унижение. Даже и сейчас еще он, случалось, давал волю фантазии и, покусывая губу, думал, а что, если док Кейзи или акушерка допустили ошибку? Потому что, хотя Генри Сомс отлично знал, кто он такой, но все-таки при мысли о том, что можно, ничего не подозревая, всю жизнь считаться не тем, кто ты есть, заполучить чужую судьбу, разжиреть лишь потому, что другой человек, не связанный с тобой кровными узами, некогда умер от ожирения, у него как-то странно распирало грудь. Он до сих пор раздумывал иногда об этом, лежа в постели, но уже не сочинял себе, как в детстве, некую новую жизнь, просто смаковал необозримые полувозможности. Но не деньги нужны были Уилларду, трудно сказать, что ему было нужно. «Да», — услышал Генри собственный голос, «что так, то так, Уиллард славный парень, это точно». Но Келли думала уже о чем-то другом. Окинув взглядом обеденный зал, она спросила, «Больше ничего не надо делать?» Он покачал головой. «Я отвезу тебя домой», — предложил он. «Холодно». «Нет, спасибо», — так непререкаемо произнесла она, что он вздрогнул. «Если вы отвезете меня сегодня, кончится тем, что вы будете меня отвозить каждый вечер. Тут два шага». «Да чепуха», — сказал он. «Мне ведь не трудно, Келли?» Она потрясла головой, щурясь в его сторону каким-то злобным старушечьим взглядом и натянула свою кожаную куртку. Генри ошеломленно ее разглядывал, но было ясно, что она не передумает. Он сконфуженно пожал плечами, а она направилась к выходу, затем из розово-голубого света скользнула в темноту и зашагала в гору по шоссе. Минуты через две после того, как она скрылась из виду, Генри ушел к себе в пристройку. Он снял рубашку и долго стоял, глядя в пол и размышляя, к чему бы все это. Как всегда, было трудно лечь спать. Чем-то вроде ритуала стали передышки, которые он устраивал себе, стянув пропотевшую рубашку с груди, живота, плеч и готовясь расстегнуть широкий кожаный пояс. Но отчасти они были продиктованы необходимостью. Вопрос здоровья. Док Кейзи сипел. «Сбрось 90 фунтов, Генри Сомс, или загнешься. Все будет в точности, как с твоим стариком. Приподнимешься однажды утром, чтобы встать с постели, побледнеешь от усилия и чик!» Док щелкнул пальцами, костлявыми прокуренными пальцами, которые не растолстеют, даже если их целый месяц откармливать в картофельном пюре. Голос его звучал высокомерно и насмешливо, словно он перепутал обе свои должности — врача и мирового судьи. «Это с ним иногда бывает», — смеясь рассказывали посетители закусочной, когда Генри их обслуживал. Он давно об этом слышал, до осмотра, иначе бы, конечно, сам не обратил внимания. С рецидивистом говорили шутники, док разговаривает тоном добродушного семейного врача. А к будущей матери обращается с высоты своего судейского величия. И он, Генри Сомс, уплатил доллар, чтобы узнать то, что и так уже знал. Все знал до самого конца, вплоть до того, пока его не чикнет. Да 10 долларов за таблетки, да еще 3 доллара за маленький коричневый пузырек, от которого, правда, у него пропал аппетит, но зато появились боли в животе, словно глисты завелись, и глаза пожелтели. Врач над телом пациента не хозяин. Можно и самому выбрать для себя удобный выход. выплеснув раковину на $3 аптекарского пойла, ты, может, избавишь себя от 33 колик. Старик Сомс в качестве болеутоляющего пользовался виски, и виски, да в придачу маленькие белые таблетки, вполне сгодится и для Генри. Он присел на край кровати, тяжело дыша. Поднялся ветер. На склоне прямо за окном раскачивались и поскрипывали разлапистые сосны. Вперемешку с соснами росли клены, эти были пониже, а в самом низу — трава. Туман не слался этой ночью по земле, при ветре его никогда не бывает. Генри иногда чувствовал, что ему как бы недостает тумана. Возможно, из-за посетителей их приваживал в закусочную туман. Ум за разум заезжает, как-то рассказывал ему один шофер грузовика. Сплошняком крутые повороты. 10 миль подряд так выпрыгивает на тебя из тумана. Скалы серые, как этот самый туман, и по ним только и определишь, что не съехал с дороги. Иногда вдруг дерево, как привидение, стоит, или фары навстречу. Жуть от них берет. Куда ни погляди, все жутко. И ни души кругом, хоть пропади, взвоишь. Он передернул плечами, зябко нахохлившись, и отпивая кофе, который поднес ему Генри.